Елена Звездная. Темная империя. Книга вторая. Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Мир, в котором я родилась и выросла, мир магии, чудес и волшебства, исчезал. Маги, те, кто прежде правил в Третьем королевстве, стали изгоями. На дорогах больше не мелькали мантии, не было видно распущенных волос свободных магинь, не привлекали внимания длинные белоснежные бороды архимагов, и ни одной остроконечной шляпы вам не удалось бы найти. В городе ходили слухи, что маги собирают войска на границе и готовятся вновь вернуть себе власть. Газеты писали, что лишенные сил, не получив положенную по договору помощь от семи королевств, нашли поддержку в стане магов-отступников. В последнее я не верила. Не верила и в то, что прежний порядок вернется. Для меня мир, наполненный волшебством, канул в небытие. И я строила свой собственный мир. Строила старательно, с усердием и верой в то, что сумею справиться. Должна. «Я отправляю список», — спросил Алих, отрывая меня от созерцания новой вывески. На темно-зеленой эмали золотая вязь «Магия чая». Название придумала я. Оформление тоже. И даже писать пришлось мне. Впервые с первого курса и под забытых уроков каллиграфии, взявшись за кисть. А вот орнамент вывески расписывал уже мастер. Я бы так не сумела. «Да, отправляй», — подтвердила я. «Позвать господина Данеса». Алих кивнул. Затем оглядел уличную террасу и в очередной раз произнес. «Волшебно получилось». Я покраснела от смущения. Алих сегодня впервые увидел все, что мы с Германом и Сэмом сделали за прошедшую неделю. И честно признался, не верил, что успеем справиться так быстро. Мне и самой не верилось, но успели. Открытие сегодня вечером. Я с замирающим сердцем в очередной раз осмотрела белоснежную кирпичную кладку, сменившую деревянные доски, изящную дверь из стекла и кованых лиан, столики темного дерева, покрытые белоснежными квадратиками ажурной скатерти, букетики белых полевых цветов в простых, но элегантных белых глиняных вазочках, сверкающие темным лаком стулья, лианы, выращенных за городом чайных роз, оплетающих отделяющий террасу от дороги заборчик. Просто, элегантно, изысканно. И совсем иная атмосфера, стоит вступить в саму чайную. Сразу, с порога, словно окунаешься в легкий флер грековатого зеленого чая и весеннюю цветочную композицию. Это не чай, особое, созданное по моему заказу чайное масло, коим были пропитаны белоснежные тканевые фонарики, в которых горели свечи. Это был главный акцент интерьера. Днем белоснежные фонарики – в наполненном солнцем за счет увеличенных оконных проемов в пространстве оттеняли стены, отделанные светлым лакированным деревом, в тон к плетеным стульям. Вечером освещали все мягким приятным светом. И получалось, что в основном зале постоянно было светло и радостно, а вот во внутреннем, где каждый столик располагался в отдельном огороженном плотной тканью кабинете, царил полумрак и днем, и в вечернее время. И особой гордостью была посуда. Белоснежные чайные сервизы, белоснежные тарелки и подносы и сверкающие, словно серебро, столовые приборы. Мне нравилось. Особенно созданный под старину план нашей столицы, размещенный на потолке и позволяющий приезжим изучить карту города, расположение гостиниц и рестораций. Идея была моя, но Сэм подошел к ней по-своему. Насколько я поняла, владельцы тех гостиниц, что наиболее ярко отображались на карте, оплатили покупку мебели в нашу чайную. Не знаю, как у среднего Шилли это получилось, но, судя по разговорам братьев, я все поняла правильно. К слову, цветы, которые оплетали уличную террасу, для нас купили братья Гиббард, которым принадлежало более 100 экипажей извозчиков. Договаривался с ними Герман. Вследствие их договора при необходимости вызвать извозчика для посетителей, подавальщики обращались именно к извозчикам братьев Гиббард. Понять выгоду данной схемы я могла с трудом, а потому просто доверилась Герману, и таким образом мы смогли внести в интерьер чайные розы. «Господин Данес!» — окликнула я, не увидев управляющего в чайной. «Да-да, иду!» — послышался его голос со стороны кабинетов. Не удержавшись, я последовала туда и застала удивительную картину. Господин Данес, господин Илон, администратор чайной, и госпожа Илон, старшая кухарка, сидели на белоснежном диване в одном из кабинетов, вытянув ноги и сцепив руки на затылке. «Да», — протянула госпожа Илон, едва я оказалась в их поле зрения. «Красота! Вставать не хочется, госпожа Найрина!» Я улыбнулась. Здесь все обращались ко мне госпожа, а не леди. Мне так было проще, да им, полагаю, тоже. «Очень удобно», — подтвердил ее супруг. «Эдак, госпожа Найрина, наши посетители и подниматься не захотят». «Надеюсь, им понравится проводить вечера здесь», — улыбнулась я. «О, поверьте, госпожа Найрина, еще как понравится», — поднимаясь, заверил меня господин Данес. «Это будет самое роскошное заведение столицы». «Да услышит вас богиня судьбы. Идемте, господин Данес, Алик ждет». Едва я это произнесла, госпожа Илон бросила быстрый взгляд на супруга. Тот просто странно усмехнулся. «Ничего более, но мне стало крайне неприятно, особенно если учесть, что в последнее время я все чаще замечала вот такие странные взгляды, стоило мне оказаться рядом с Алихом или заговорить о нем. Впрочем, почти то же самое происходило, стоило появиться Герману или Сэму». «Что-то не так, госпожа Найрина?» — встревожился господин Данес. Оба супруга Илон тут же на меня посмотрели, а я отвела взгляд. «Идемте», — напомнила господину Данесу и вышла. «А после...» У тканевых стен есть один недостаток. Они тонкие. И потому я услышала состоявшийся диалог. «Женится он на ней, помяните мое слово», — заявила госпожа Илон. «И правильно сделает. Хорошая, светлая девушка», — добавил господин Илон. «Да не будет ничего», — устало оборвал их господин Данес. «Найрина леди, и к тому же Магианна. А девушка, она и вправду светлая, и уж ничего не совершит, что в дальнейшем принесет вред господину Шиле». Я тихо уходила, не желая слушать дальше, но следующая фраза вынудила остановиться. «Говорят, маги вернутся», — едва слышно сказала госпожа Илон. «Не будет войны», — рыкнул на нее господин Илон. «За аристократами темные лорды стоят», — понизив голос, произнес господин Данес. «А главное, у них, говаривают, слово свое держат, отстоят». «А коли так женится он на ней», — резюмировала госпожа Илон. Я бесшумно покинула внутренний зал, вышла на террасу и застигла удивительную картину. На пороге террасы стоял полный черноволосый с проседью мужчина в длинной белой тунике, холщовой безрукавке, белых брюках и остроносых сапогах. Алих вежливо, но нецензурно советовал ему покинуть территорию. При моем появлении речь старшего Шили мгновенно оборвалась, и мне сказали: «Извини, сорвался». Мужчина же, противно растягивая слова, воскликнул: «А это, видимо, и есть та самая полюбовница. Рад, искренне рад познакомиться, госпожа Найрина». Кровь отхлынула от лица, однако, распрямив спину, я холодно отрезала: «Леди Сайрен, а с кем имею сомнительную честь беседовать?» Мужчина скабрёзно осклабился и хотел было что-то сказать, но тут случилось странное. Неловкое движение, словно споткнулся. Замысловатое ругательство в процессе падения и треск. Отвратительный жуткий треск, который издают только ломающиеся кости. Я бросилась к упавшему первое. Алих проорал Саннер, но, естественно, остался стоять на месте. С его сломанной ногой ничего иного ему не оставалось. Выбежав из террасы, опустилась возле стонущего и непрерывно ругающегося мужчины и с трудом удержала вскрик. Открытый перелом. Острая кость прорвала ткань брюк, сейчас заливаемых кровью. «Найри, отойди от него!» — рявкнул Алих, судя по звуку, пытающийся встать на костыли. Я не отошла. Торопливо стянула пояс, перевязала ногу господина, стянула словно жгутом. Мужчина, перестав ругаться, смотрел на меня огромными от боли глазами и едва сдерживал слезы. «Как же вы так?» — посетовала я, — «на ровном же месте!» «Я», — начал он, — «лежите, я целитель. Сейчас отвезу вас в городскую лечебницу, там есть два мага, которым сила вернулась. Попрошу помочь, профессора мне не откажут». Подбежал Саннер, бывший наемник и наш сторож. Глянул на господина, после на меня как-то тяжело вздохнул и отправился за двуколкой. «Господин Саннер, его лежа транспортировать необходимо!» — крикнула я вслед. Наемник резко сменил направление и зашагал в обратную сторону к наемным экипажам. «Мирвар!» — вдруг простонал мужчина. «Простите, не поняла я». «Мирвар я!» — повторил несчастный. «Простите за грубость, леди Сайрен». Нервно улыбнувшись, я кивнула, и вдруг... Мне вдруг показалось, что у стены стоят двое. Смотрелось никого. Все так же белоснежная, имитирующая кирпичную кладка. «Что там?» — спросил с трудом дошедший Алих. Он ходить начал всего второй день как, и на костылях держался очень неуверенно. «Ничего, показалось. Алих, не утруждай ногу, пожалуйста. Тогда выздоровление пойдет быстрее». Он кивнул. «Мне доска нужна», — обратилась я к подошедшему Санру. «И веревки».